13. Скучают после кутежа, а я, как веселюсь, не чаешь. Ты, господин, я, госпожа, а главное, как ты, такая ж. Не обманись, ты знаешь сам по злому холодку в гортани, что я была твоим устам лишь пеною с холмов шампань. Есть золотые кутежи, и этот мой кутеж оправдан. Шампанское любовной лжи без патоки любовной правды.